Зеленый массив к югу. Мужики нашпиговали сигналками. Даже капканы на тропах есть. Тут еще гемор. Их же проверять нужно. Обслуживать. Изымать не вовремя попавшуюся дурную дичь. Особого страха у меня нет. Близко к Форт-Россу не подойдешь. Система наблюдения и обороны поселения отлажена. Теоретически, гириллес могут пройти по холмам слева от колонии, потом пересечь секвойку и появиться со стороны Тамары. Но это не просто, как выяснилось в сталкерском рейде. Там у нас имеются надежные внештатные сторожа. Окрепшая за осень молодь кречетов уже перешла к кочевкам, но далеко от птичьих базаров птички уходить не собираются. Итого, три пары живут на склонах горок возле Томки и в секвойке. У нас с ними уже симбиоз, как и с прочими животными окрестных лесов и саванны. Прошло время, понты показаны, дудками померились, отношения определились. В основном это касается, конечно же, хищников. Так всегда бывает. Мы их не трогаем, они нас. Звери выучили, кто ходит в патруль и как себя ведут эти люди. Знают, чего и где можно ожидать. Мы же колотить хищников прекратили. Я запретил, понимая, что баланс нужно соблюдать. В итоге можно увидеть семейство львов, лежащих неподалеку от трассы квадроцикла и глядящих на проезжающую технику без особого интереса. Но договор распространяется только на своих. Если к Томке по расписанию подходит патруль, кречеты просто не обращают на него внимания. Но когда к предгорному ручью в первый раз подошел переселившийся норвежец, птицы резко поднялись в воздух и начали с возмущенными криками баражировать над его головой, размышляя, куда бы наглеца долбануть, если тот понятия потеряет. Так что нас предупредят. Бесполезный ход. Не получится там тихо пройти. Хвостов, кстати, все присматривается к этим ловчим птицам высокого полета, желая освоить древнейший вид охоты. Не знаю, можно ли на это рассчитывать. Уж больно здоровы хищники. Годны ли приручению? Бандиты или раздражители? Серьезная проблема. На беду мы оказались соседями. По словам Себастьяна, это латиноамериканцы. Хотя из всех гириллес он видит лишь постоянную сладкую парочку, исправно забирающую у него копченую рыбу. Дань за спокойную жизнь. У бандитов непосредственного выхода к реке нет. Да и не будут они рыбачить. Так что форма ясака выбрана грамотно. Старый Франк, кстати, начал прощупывать тему о вливании своей микроячейки в нашу колонию вслед за земляками. А я, удивляясь собственному решению, объявил ему испытательный срок. Что-то боязно стало. Остерегся. Присматриваюсь еще к этому двойному агенту. Чуйка пока против. Может, вообще его не возьму. Я давно научился сложных людей видеть. Года три назад, во время очередной моей побывки, мы с отцом за хорошим коньячком смотрели попутный сериал, по ходу традиционно заводя разговор. Касался он тех людей, с которыми по жизни локтями соприкасаешься. Автор сценария, желая подбавить сюжет перчику, матрично вводил в круги общения героев долбней. Известный прием. Конкретно в этой серии юная дева, подруга главного героя, в критический момент, когда всем и зрителям, и самим участникам сцены было понятно, что пойманного супервражину нужно хлопнуть на месте, повисла на локте мужика, скулежно взывая. В паспорте у него не написано, что он бандит, а наоборот, написано, что он гражданин, живет по какому-нибудь кривоколенному 5, прописка у него имеется. Отпусти, мол, гада, любимый, он больше не будет. Брутального вида любимый поиграл челюстями и, скрипя сердце, отпустил. Перед заключительными титрами серии вся тесная компания парилась в местном Зиндане, и все благодаря оперативно организованной отпущенным врагом засаде. Классика, в общем. Простейший способ добавления плотности в сырой сюжетный раствор. Дураки в штабе – третий сорт. А еще заведомого предателя любят с собой таскать и постоянно устраивать посреди триллера «Дом-2» с отношениями между людьми. «Зритель такое любит», — вспомнил я. «Знаешь, сына, чем отличается житейский опытный человек от такого героя?» — сказал папка, вставая для очередного подхода. «Он сразу видит негодное. Практически мгновенно. Человек сказал в ответ всего 5 слов, а тебе уже все понятно. Никаких доказательств и пояснений не требуется. Ты уже понял, что реципиент, получая от тебя, казалось, вполне здравые суждения, реагирует неадекватно. В таких случаях ждать не стоит. Просто отлепи его от себя. Или, если уж совсем никак, определи ему жердочку, где он навредить не сможет. И все будет хорошо. Повторю, если с первых минут общения у тебя появилось стойкое убеждение, что человек не годен для чего-либо умного, не занимайся выяснениями. Таких людей просто не должно быть рядом с тобой. Не вникай в их сложности, не ищи им оправданий. Бери в руки ножницы. И тогда, в нужный и важный момент, тебя никто не схватит за локоть с дурными инициативами. Делай так, чтобы подобных людей рядом с тобой не было. Слишком уж таких много, пап. Так ты фильтруй, сына. Наиболее опасен не тот, кто сам олух и слюнтяй, а тот олух и слюнтяй, кто сам не может, но и в тебя не верит. Хотя какое ему дело? Но он не верит и активно пытается влиять на твои решения. А если это жена, как быть? Ухмыльнулся я. Глаза застило, а распознал поздно. «Бывает и так», — усмехнулся отец, наливая в стакан янтарную жидкость на палец. «А пальцы у него егей». «Что делать? Решайся на действие сразу по выяснении. Все так же быстро». «Кстати, потому я и развелся с первой женой, Федя. Иначе тебя, сына, у меня и не было бы. И вот еще что». Тренироваться надо вовремя. Как это? Пожить немного, когда сейчас говорится по понятиям, в жестко регламентированном социуме с прозрачными отношениями. После такой практики все наносное легко фильтруется. Посидеть или послужить. Многое сразу становится понятным, что в нормально организованном коллективе Дома-2 не бывает. «Тебе не предлагаю. Отслужил ты исправно. Да и сейчас мотаешься по таким местам, где человека сразу видно. И надеюсь, что сказанное тебе вполне понятно, а должный опыт уже имеется». «Не совсем», — признался я тогда. «Кому ж признаваться, как не папке?» «Тогда мы выпьем за то, чтобы это совсем наступило как можно быстрее». Исходя из этого, я Себастьяну барьеры поставлю, скорее всего. Что еще по соседям? С Доусоном мне все понятно. Нет, вопросы там есть и будут, но в стратегическом плане городок мне уже не интересен. Будем дружить и торговать. Может, позже кто-то переметнется к нам. Торговля же, дело житейское. Но гоблин, морда сталкерская, толком так и не смог рассказать мне о Доусонском рынке. Спасли лишь видео и снимки. Нельзя Мишку брать на такие операции. Никак нельзя. Не его-то стезя по рынкам ходить. Во время посещения торговых рядов Сомов успел закорешиться с десятком каких-то мутных чуваков, забиться на пьянки, успешно влезть в 2 свары. А вот по ассортименту и ценам. Однако ясно, что главная торговая точка Доусона – обыкновенный блошиный рынок, где торгуют в основном предметами переноса, то есть тем, что перелетело в этот мир вместе с комнатами попаданцев. Серьезные сделки там не заключаются. Да их практически и нет серьезных. Но делать нечего. Фигуры расставлены, а коней на переправе не меняют. Мишка еще раз смотался туда вместе с Катрин. Встретился с Бананзой, передав тому от меня посылочку с инструментом, и распрекрасной Гертой, изумрудный зуб, хозяйкой таверны Бомбей Пегги. В детали встречи я не вникал, хотя обоснованные подозрения имею. Сразу появились первые договоренности. После праздников в Форт-Росс для переговоров приедет сам Каспер, глава городка. Пояснительную записку для него я передал. И теперь у властей Доусона Есть четкое представление и понимание, какой монстр из заокеанского севера крышует невеликий пока русский анклав, вставший в устье большой реки.